разумеется, не забывая о приличиях. И под одной крышей бывает ночуют, вот как сегодня. Ирина оказалась здесь под видом прислуги знатной особы, навещающей своего любовника. Сама хозяйка дома сейчас сопит в две дырочки в соседней комнате. Если они дали ей поспать, так вот, Ирина Камнин могла воспользоваться услугами какого-нибудь молчаливого гинеколога, была такая специализация у Ромеев, и восстановить свою девственность, что она скорее всего и проделает. Татики не тот муж, что смирится с любовниками супруги, и он нужен Алексею, она же всегда и во всем поддерживала брата и была его верной соратницей, так что никаких сомнений, сделает все для того, чтобы привязать будущего мужа еще больше. Что тебя тревожит? Положив голову его грудь, вновь поинтересовалась она. Предстоит война, твой брат уже объявил приказ о переброске армии на азиатский берег. Ну и что, война это нормальное состояние, империя все время воюет. Правда, в последние годы не так успешно, как прежде, но брат это дело поправит, верю. Однако драться у меня особого желания нет. Отчего так? Положив подбородок на скрещенные кисти и глядя ему в глаза, поинтересовалась она. Я понимаю, за что сражается твой брат, зачем пойдут в бой Ромеи, но за что сражаться мне и моим людям, людям моего брата. Мы не рабы, Ирина, но вы наемники. Вы приняли плату и должны честно выполнить свой долг. Я помню, о чем уговаривался с твоим братом, и он много раз нарушал пункты этого договора. От изначальной задумки практически ничего не осталось. Он император, тем выше его ответственности, больше вес его слова. Пожав плечами, возразил он. Ты не хочешь сражаться? Мне ни за что сражаться. Я спрошу иначе. Ты не будешь сражаться? Буду. Но сделаю все для того, чтобы сберечь людей. А если поступит прямой приказ? Приказы даются для того, чтобы их выполняли, а не для слепого следования им. И что это значит? Я выполню приказ. А вот как этого добиться, уже буду решать сам. Ты изменился. С годами все меняются. Это неизбежно. Поцелуй меня. Михаил улыбнулся, глядя ей в глаза, подхватил подмышки и, подтянув повыше, впился в ее сладкие губы. Потом обхватил и с силой прижал к себе, ощущая каждый изгиб ее нежного, податливого и вместе с тем упругого тела. Ирина, не вынеся сладостного плена, издала сладостный стон и с жаром впилась в его уста. Ночь прошла довольно бурно. Когда же он проснулся, солнце уже высоко село на небосводе. Девушек в доме уже не было. Все как всегда. Пора собираться и ему. В этом доме он не останавливался на постой, а посещал его лишь для свиданий. Выйдя на улицу, он неспешно побрел в сторону гостиницы, в которой остановился с одной контубернией. Штаб принял решение, что их кентарху не следует быть беспечным и путешествовать в одиночестве. Поэтому его теперь всегда сопровождал десяток воинов эскорта. Вполне благоразумно, чего уж там. Только в Царьграде он все одно не мог пользоваться их услугами. Ну не тащиться же ему на свидание под охраной дюжих бойцов. Когда он пришел в гостиницу, парни как раз завтракали, составив в дальнем углу пару столов. Хозяин гостиницы устроил на первом этаже обеденный зал. Явление не такое уж и распространенное. Большинство подобных заведений обходится только предоставлением комнат для проживания. Поесть и выпить постояльцам предстояло в другом месте. В принципе, оправданно. Пьяные всегда ведут себя шумно, что мешает спокойному отдыху. Делать ставку только на еду – не та выгода. Тогда уж лучше несколько лишних комнат. Но встречались и вот такие смешанные варианты. Правда, комнаты тут не столько по части сна, сколько для утех со шлюхами. Конечно, можно и поспать, если тебе не мешает шум, доносящийся с первого этажа. Впрочем, ближе к рассвету устают даже самые стойкие, а некоторым для нормального отдыха достаточно и пары тройки часов. Его бойцы предпочитали именно такое заведение. Дома-то особо не покутишь, а тут, сам Бог велел. И судя по их хмурому похмельному виду, с которыми они вяло ели кашу, ночка у них удалась. Причем настолько, что похмельная кружка вина им не помогает. Погуляли, хмыкнув, присел к столу Михаил. Маленько, буркнул Игорь, дикарь, сопровождавший Романова контубернии. А это что? Кивнув на одного из бойцов, старательно прячущего фингал, поинтересовался Михаил. Да так, повздорили малость. Приперлись сюда гвардейцы все из себя. Задели нас, мы ответили. Надеюсь, никого не убили? Взволнованно поинтересовался Михаил. Даже не покалечили, только морду набили. Ну, это нормально, принимая миску с кашей, сдобренной мясом, кус хлеба и стакан вина, произнес Романов. С едой в любовном гнездышке дела обстояли не очень. Холодные закуски, вино и фрукты. Он же уже привык к более основательной пище. К тому же растущий организм требовал свое. Когда с завтраком было покончено, он решил подняться наверх и поспать. Ночка выдалась бурная. Благо до обеда этому никто мешать не станет. Даже горьким пьяницам нужно время, чтобы перевести дух. А еще заработать пару-тройку нумий, чтобы купить хотя бы самое дешевое и кислое вино. Однако, в этот момент прибыл гонец. Кентарха пограничной центурии желал видеть император Алексей. Вот уже 4 дня как он восседает на престоле. Правда, являясь правителем де-факто, де-юре он пока все еще первый военачальник Византии. Коронацию камни отложил, решив для начала покончить с вопросом азиатских владений. Молодой человек желал оказаться на престоле под настоящую восторженность подданных. Тщеславен, не отнять, но с другой стороны, практичен. Торжества в пару дней не провести, а у него сейчас нет времени. Скоро начнется сбор урожая, а это важный момент в предстоящей кампании. Возвращение житницы империи сразу же понизит цены на продовольствие, и это самым положительным образом скажется на авторитете императора у бедноты. Абсурд? Слишком большая территория? Да не такой уж и абсурд. Блицкриг вполне возможен. Как уже говорилось, государство сельджуков погрязло в междоусобице. Владения, не так давно отвоеванные у ромеев, были готовы вернуться и упасть им в руки, как перезревший плод. Нужно лишь протянуть руку. Уж кто, а Михаил знал это доподлинно. Сопротивление Алексей практически не встретит. В масштабах империи и большой армии серьезных боевых действий не будет. Так, бои местного значения. Иное дело, что для отдельных подразделений они могут оказаться очень даже губительными. Именно этого-то он и желал избежать. Михаил уже бывал на территории Большого Императорского дворца. Ирина проводила ему экскурсии по многочисленным мастерским, даже не подозревая, что каждое сказанное слово, и все, что бы он ни увидел, оставалось в его памяти раз и навсегда. А вот в самих императорских покоях бывать как-то не довелось, что в общем-то и не удивительно. Ну что тут сказать, величие и размах впечатляли. Но по-настоящему потрясала его инженерная мысль древних архитекторов. Будучи строителем, он прекрасно представлял себе, чего стоило возведение этих конструкций. Даже в 21 веке подобный рамах стоил серьезных усилий, вложений, нетривиальной инженерной мысли и вдумчивых расчетов. А тут, да охренеть. Вообще-то, он уже успел насмотреться на самые разнообразные здания и сооружения, а потому был уверен, что его уже ничего не удивит. Вот до той самой поры, пока не приблизился к этому дворцу. Геометрические линии, чередующиеся с плавными изгибами, строгий аскетизм, с изысканной резьбой по камню. И масштаб, завораживающий масштаб самого здания. Внутренние помещения впечатляли ничуть не меньше. И это относилось вовсе не к богатой отделке, а к инженерным решениям балок, арок, перекрытия и многого-многого другого. Ну вот не мог он остаться к этому равнодушным. Камнин принял его, будучи одетым в богатое, но тем не менее обычное длиннополое одеяние. Нет и намека на императорский пурпур. Он словно дает понять всем и каждому, что не взошел на престол, а взвалил его себе на плечи и не наденет диадему, пока не наведет в стране порядок. «Михаил, хорошо, что ты пришел так скоро», отпуская одного из песцов, деловито произнес Алексей. «Я не мог поступить иначе, господин. Можно, конечно, и потрафить, называя его императором. Сто к одному, что так поступает чуть не каждый». И всякий раз Камнин скромно поправляет совершившего ошибку, заявляя, что он взойдет на престол лишь когда будет этого достоин. У Михаила ни капли сомнения по поводу того, что все именно так и происходит. Но играть в эти игры он не намерен. Не короновался, значит, не император. Шабаш. И плевать, что по лицу Алексея пробежала легкая волна неудовольствия. «Я вызвал тебя, чтобы сообщить, что твой центурия не будет участвовать в предстоящем походе. Чем же мы тебя прогневали, господин?» Даже не думая выказывать радость, произнес Романов. «Чему радоваться-то? Если они не участвуют в походе, значит, им приготовили что-то еще. Вот уж во что Михаил не поверит, так это в то, что Алексей предоставит самим себе целую центурию знатных воинов. Мне казалось, что пограничники лучше всех подходят для предстоящего похода. Мы знаем предстоящий театр боевых действий. Хорошие разведчики, что также будет важно. Вам хорошо известна местность не далее 70 миль от границы. Всего лишь 3 дневных перехода армии. Дальше превратитесь в слепых котят. А между тем, у нас хватает выходцев из восточных и южных фем. Наступление будет стремительным». Говоря это, Камнин подошел к большому столу, на котором была расстелена довольно подробная карта. Мы начнем сразу с нескольких территорий, все еще остающихся под рукой империи. Трапезунд, Синоп, Никомедия, Родос и Антиохия, указывая анклавы указкой, пояснял он. Уже через месяц я рассчитываю полностью очистить Малую Азию от турок. Возможно ли такое? Решил подыграть ему Михаил. Именно столько понадобилось сельджукам, чтобы занять все эти земли. Причина, конечно, в неготовности стратегов оказывать сопротивление, но и беки не станут сильно упираться. Не мне тебе говорить, насколько турки обескровлены. Сейчас самый благоприятный момент, чтобы осуществить этот план. Прикажешь нам собираться и быть готовыми выдвинуться на новую границу? Нет, на тебя и твоих пограничников у меня другие планы. Твоих, не смотри на меня так. Я знаю, что за тобой они готовы хоть в ад, но так далеко не потребуется. И что же мы должны будем делать? Ты слышал о Таматархе, столица Таиму-Тараканского княжества русов? Правильно, это княжество для нас очень важно. Дело в том, что с потерей территории, где добывали нефть, у нас появились серьезные трудности с ее поставками. А она нам нужна для греческого огня. Отвоевать Малую Азию мы сумеем без труда. А вот продвинуться дальше... сил уже не хватит, турки наверняка объединятся против общей опасности, так что трудностей нам еще хватит. Хорошо, если до Рождества сумеем добиться мира. Нефть, в Таиму-Таракане, ты не ошибаешься, искренне удивился Михаил. Конечно, не исключено, что геология этого мира отличается от его, но на фоне стольких совпадений, в это верилось как-то слабо. Романов знал, что в Краснодарском крае добывали нефть, но никогда не слышал о ее наличии на Таманском полуострове, и уж тем более о выходах нефти на поверхность, а иных способов добычи сегодня не существует, только из нефтяных луж или неглубоких колодцев. Да, ее там добывают, и мы заинтересованы в ее бесперебойных поставках. Уж не должны ли мы захватить княжество русов? Хорошая шутка, я оценил. Весной я намерен отправить туда войска, чтобы поддержать законные притязания князя Олега Святославича на княжеский стол. Согласится ли он на столь малое? Недоверчиво хмыкнул Михаил. Согласится. Сейчас он вообще ничего из себя не представляет, а это возможность закрепиться на Руси. Но долго в вассалах империи он не будет. Наберется сил и пойдет опять воевать с русичами, за то, что должно быть его по праву. Нас это вполне устроит. Пока русичи режутся друг с другом, Константинополь может не ждать удара с их стороны. Именно. Михаил, я не имею ничего против русичей. Мы готовы с ними торговать и быть добрыми соседями. Даже готовы помогать. Но как только находится тот, кто способен объединить их под сильной рукой, то непременно решает отправиться в набег на империю. Просто пограбить, потому что удержать эти земли они не в состоянии. Ну что тут сказать, справедливо. Как говорится, не в бровь, а в глаз. Сколько раз Византия приходила на Русь с мечом, а наоборот, и ведь верно говорит Комнин, хаживали именно для грабежа. Так что в этом плане ромеи неплохие, нехорошие. Пусть Византия прогнила, разложилась и деградирует, это не отменяет того факта, что она старается выжить в окружении врагов, стремящихся завладеть ее богатствами. «Прости, господин, но я не понимаю, зачем ты мне все это говоришь? Ты не примешь участие в походе, а останешься на месте и сбережешь людей. Одновременно будешь готовиться к переезду на новую границу. Я прекрасно помню, о чем мы говорили, когда затевались с пограничниками, и понимаю, что сам же издергал тебя, не дав нормально и планомерно воплощать задуманное в жизнь. Слишком много врагов и проблем, и слишком мало преданных людей. Но из Таиму-Тараканского княжества мне будет затруднительно дергать тебя, а значит и ты сможешь осуществить задуманное. То есть я должен буду беречь рубежи княжества, которое станет поставлять тебе нефть. У тебя будет для этого несколько лет, не 20, как ты того хотел, но и не год. А еще ты расположишься в более или менее тихом месте, у Корчева. Кочевники порой захаживают в те края, но случается это очень редко. Начнешь оттуда, а потом продолжишь дальше. За Олегом присматривать не нужно, не любишь ты его, хмыкнул Алексей. Он сволочь, пожав плечами, коротко ответил Михаил. Там будет кому за ним наблюдать, но еще одна пара глаз не помешает. Однако, главная твоя задача, это воплотить задуманное и создать пограничников. Я все сделаю, господин, не сомневайся. Я и не сомневаюсь. Отправляйся в пограничное. И да, не стоит больше ходить в набеги. Тебе еще понадобится каждый воин. Слушаюсь, господин. Хаем, вот так вот. Неожиданно, чего уж там. Настолько неожиданно, что в подобное не верится даже с трудом. Скорее стоит искать подводные камни, а еще ожидать ловушки. Предстоит война, а центурия, неоднократно проявившая себя выше всяческих похвал, остается неудел. Да как бы ни были тяжелы дела у сельджуков, это же не значит, что у них вообще не осталось никаких сил для сопротивления. На секундочку, они даже сейчас куда более боеспособны, чем ромейская армия при императоре Романе. Так что потребность в хороших бойцах присутствует. Да еще какая. Тут впору было ожидать того, что пограничников будут использовать на острие, а их вообще не привлекают к походу. Михаил Романов обернулся на зов Ирины и отвесил долженствующий поклон. Поговорил с братом. Ты, это твоих рук дело, вдруг догадался Романов. Это мой тебе прощальный подарок, Михаил. Подарок? Ты же считаешь, что удел воина — война, но ты так не считаешь. И все же, после нашего разговора, я подумала, что сотня хороших воинов не сможет оказать серьезного влияния на ход войны, зато может оказаться куда полезнее там, где позиции империи слабы. Я точно знаю, что ты будешь заботиться о себе, но также уверена, что от этого будет польза империи. И главное, ее размер не важен, все одно получится больше, чем здесь. А знаешь, я ведь с тобой согласен. Алексею повезло, что у него такая умная и любящая сестра. Я в курсе. Возвращаешься в пограничное? Да. Счастливо тебе. Спасибо. Он поклонился девушке и направился на выход. Она ничего не сказала, но он понял, что между ними все кончено. Похоже, она решила со всей ответственностью подойти к вопросу замужества. И это радовало. Прямо камень с души. Не хватало ему еще неприятностей с Татикием. Вот ни капли сомнений, кто именно поведет экспедицию в будущем году. И лучше бы ему к тому времени поостыть.